Глава вторая. Искривление пространства и времени. Глава, в которой Герман Минковский объединяет пространство и время, а Эйнштейн их искривляет. Абсолютное пространство-время Минковского. Представление о пространстве и времени, которое я хочу раскрыть перед вами, уходит корнями в экспериментальную физику, и в этом его сила. Да, оно революционно. Отныне пространство и время по отдельности отступают на второй план, и лишь их единый континуум будет рассматриваться как независимая реальность. Этими словами Герман Минковский представил в сентябре 1908 года новое открытие, касающееся природы пространства и времени. Эйнштейн показал, что пространство и время относительны. Размер предметов и течение времени отличаются, если рассматривать их из различных систем отсчета. Мое время отличается от вашего, если я двигаюсь относительно вас. Мое пространство также отличается от вашего. Мое время – это смесь вашего времени и вашего пространства. Мое пространство – это смесь вашего пространства и вашего времени. Основываясь на работе Эйнштейна, Минковский пришел к выводу, что Вселенная представляет собой четырехмерную пространственно-временную структуру, и что эта структура является абсолютной, а не относительной, поскольку она одинаково выглядит во всех системах отсчета. Правда, не совсем ясно, как взглянуть на нее. Лучше сказать, что она существует независимо от систем отсчета. Идею, лежащую в открытии Минковского, хорошо иллюстрирует притча, позаимствованная мною из книги Тейлора и Уиллера 1992 года. Давным-давно на острове Мледина посреди Восточного моря жил народ, у которого были очень странные традиции и табу. Каждый год в июне, когда наступал самый долгий день в году, все мужчины острова садились на громадный парусник и отправлялись на далекий священный остров Сирона, где жила огромная ученая жаба. Всю ночь, как зачарованные, слушали они ее удивительные рассказы о звездах и галактиках, о пульсарах и квазарах. На следующий день мужчины возвращались на Мледину, преисполненные вдохновения, которое поддерживало их в течение всего следующего года. И каждый год в декабре, когда начиналась самая долгая ночь, на священный остров Сирона отправлялись женщины Мледины. И весь следующий день слушали они волшебную жабу, после чего возвращались домой и целый год жили под впечатлением ее рассказов. Строжайшее табу запрещало женщинам Мледины говорить с кем-либо из мужчин о своем путешествии на Сирону и о рассказах ученой жабы. Такое же табу было наложено на мужчин. Никто из них не имел права посвящать женщин в детали своего ежегодного плавания. Летом 1905 года радикально настроенный молодой человек по имени Альберт, который не признавал табу своих соплеменников, нашел и показал всем жителям Мледины, мужчинам и женщинам, две священные карты. По одной из них жрица острова направляла корабль во время женского плавания зимой, другую использовал священник, руководивший мужским походом летом. Какой позор испытали мужчины, когда их священная карта была выставлена на обозрение, а какой стыд почувствовали женщины. Но еще больше были поражены они все, когда оказалось, что карты разные. Согласно картам, женщины должны были следовать 210 миль на восток, затем 100 миль на север. В то время как мужчинам надлежало в восточном направлении пройти лишь 164,5 мили, а затем ровно столько же в северном. Как могло быть такое? Ведь было известно, что и мужчины, и женщины должны получать вдохновение от одной и той же священной жабы, которая всегда находится на одном и том же острове Сирона. Большинство жителей Мледины вздохнули с облегчением, решив, что карты поддельные. Но один старый мудрец по имени Герман не согласился с этим. 3 года искал он разгадку и, наконец, осенью 1908 года понял причину различия карт. Дело было в том, что мужчины пользовались магнитным компасом, а женщины ориентировались по звездам. Мужчины считали направлением на север направление на северный магнитный полюс, а женщины – направление на точку, вокруг которой вращаются звезды вследствие вращения Земли вокруг своей оси, то есть на географический север. Различие между двумя этими направлениями составляет 20 градусов. Когда мужчины, по их мнению, плыли на север, они на самом деле плыли на северо-восток. С точки зрения женщин, они двигались на 80% на север и на 20% на восток. В этом смысле мужской север – это смесь женского севера и востока. Аналогично, женский север – это смесь мужского севера и запада. Эта разгадка привела Германа к открытию формулы Пифагора. Если у прямоугольного треугольника длины катетов возвести в квадрат, затем сложить и извлечь из суммы квадратный корень, получится длина гипотенузы. В нашем случае гипотенуза – это прямая линия, соединяющая Мледину и Сирону. Абсолютное расстояние по прямой между ними является корнем из суммы квадратов двух чисел – 210 и 100, то есть равняется 232,6 мили, если считать по карте, которой пользовались женщины. На ней катеты треугольника направлены на географический север и географический восток. Хотя на карте, которая была у мужчин, катеты треугольника направлены на магнитный север и магнитный восток, абсолютное расстояние между островами получается таким же. Корень из суммы квадратов чисел 164,5 плюс 164,5, то есть равняется 232,6 мили. Расстояния, которые надо проплыть на север и на восток, относительны. Они зависят от того, как ориентирована карта. Но из любой пары относительных расстояний можно вычислить одно и то же абсолютное расстояние, которое соответствует кратчайшему расстоянию между островами. История умалчивает о том, как народ Мледины с его традициями и обычаями отнесся к этому замечательному открытию. Открытие Германа Минковского аналогично тому, которое сделал Герман с острова Мледина. Предположим, что вы движетесь относительно меня, например, в вашей сверхбыстрой гоночной машине. Тогда, так же как магнитный север есть смесь географического севера и географического востока, мое время есть смесь вашего времени и вашего пространства. Так же как магнитный восток есть смесь географического востока и географического юга, мое пространство есть смесь вашего пространства и вашего времени. Так же, как использование магнитных севера и востока или географических севера и востока – это просто выбор способа проведения измерений на одной и той же двумерной поверхности, поверхности Земли. Выбор моих пространства и времени или ваших – это выбор способа проведения измерений на одной и той же четырехмерной поверхности или структуре, который Минковский назвал «пространство-время». Так же, как существует абсолютное расстояние, соответствующее кратчайшему пути от Мледины к Сироне на поверхности Земли, которое можно рассчитать по теореме Пифагора, используя как магнитную, так и географическую систему координат, между двумя любыми событиями в пространстве времени существует абсолютный интервал, который можно вычислить, используя аналог формулы Пифагора для расстояний и времени, измеренных либо в моей системе отсчета, либо в вашей. Именно аналог формулы Пифагора, я буду называть его формулой Минковского, привел Германа Минковского к его открытию абсолютного пространства времени. Особенности этой формулы несущественны для того, о чем будет говориться далее, и мы не будем останавливаться на них. Любознательные читатели, тем не менее, могут обратить внимание на врезку 2.1. Главное то, что события в пространстве времени аналогичны точкам в пространстве, и существует абсолютный интервал между любыми двумя событиями в пространстве времени, полностью аналогичный прямой линии между любыми двумя точками на плоском листе бумаги. Врезка 2.1. Формула Минковского. Вы проноситесь мимо меня в мощной спортивной машине, длина которой 1 км, со скоростью 162 тысячи км в секунду, 54% от скорости света. Вспомните рисунок 1.3. Движение вашей машины изображено на следующих пространственно-временных диаграммах. Диаграмма А представляет вашу точку зрения, а Б – мою. В тот момент, когда вы проезжаете мимо меня, ваша машина стреляет выхлопной трубой, из которой раздается хлопок и вылетает облако дыма. Это событие обозначено буквой Б на диаграммах. Двумя микросекундами позднее, миллионными частями секунды, с вашей точки зрения, взрывается петарда на капоте вашей машины. Это событие обозначено буквой X. Поскольку пространство и время относительны, ваше пространство – это смесь моего пространства и времени. Интервал времени между выстрелом события B и взрывом петарды события X, измеренный вами, будет отличаться от того, который получится у меня. Между этими событиями прошло либо 2 микросекунды вашего времени, либо 4,51 микросекунды моего. Аналогично, у нас будут разночтения относительно того, на каком расстоянии друг от друга эти события произошли. Оказывается, что в вашем пространстве между ними ровно 1 километр, а в моем 1,57 километра. Несмотря на эти расхождения, и у вас, и у меня получится, что абсолютный интервал между этими событиями, расстояние в пространстве времени, равен 0,8 километра, аналогично тому, как расстояние по прямой между Млединой и Сироной оказалось одинаковым по мужской и по женской карте. Для вычисления абсолютных интервалов можно воспользоваться формулой Минковского. Сначала надо перевести временные интервалы из секунд в километры, умножив их на скорость света – 299 792 км в секунду. Округленные величины – 0,6 км вашего времени или 1,35 км моего – приведены на диаграмме. Затем следует возвести расстояние и времена в квадрат, вычесть из квадрата расстояния квадрат временного интервала и извлечь из результата квадратный корень. Это похоже на применение теоремы Пифагора для вычисления расстояний между островами с той разницей, что в ней квадраты складываются. Как видно на диаграммах, несмотря на то, что расстояния и временные интервалы между B и X у нас с вами разные, абсолютные интервалы, полученные вами и мной, совпадают 0,8 километра. Знак минус в формуле Минковского вместо плюса в формуле Пифагора является отражением глубокого физического отличия временной координаты от координат пространственных, которые я не буду сейчас объяснять, чтобы не запутать вас. Желающие могут прочесть об этом более подробно в книге Тейлора и Уиллера от 1992 года. Универсальность этого интервала, то есть его величина, не зависит от того, какая система отсчета используется для его вычисления, показывает, что пространство-время является абсолютной реальностью. Это четырехмерная структура, свойства которой не зависят от чьего-либо движения. Как мы увидим в дальнейшем, гравитация может порождать кривизну, изгибы, этой абсолютной пространственно-временной структуры. И черные дыры, белые дыры, гравитационные волны и сингулярности состоят целиком и исключительно из этой структуры. Все они – суть, различные виды искривлений пространства-времени. Может показаться странным, что мы не воспринимаем пространство-время как единую абсолютную структуру в нашей повседневной жизни. Это происходит из-за того, что мы живем в мире, где все движется медленно, и гоночные машины, и самолеты, и даже современные ракеты имеют очень малые скорости по сравнению со скоростью света. В результате пространство и время кажутся нам совершенно отдельными сущностями. Мы не видим расхождений в расстояниях и временах, измеренных разными наблюдателями, и, как следствие, не обращаем внимания на то, что пространство и время относительны, и лишь четырехмерная пространственно-временная структура является абсолютной. Как вы можете вспомнить, именно Минковский был тем самым преподавателем математики, который называл Эйнштейна в его студенческие годы лентяем. В 1902 году Минковский, русский по происхождению, оставил ETH и перебрался из Цюриха в Геттинген, Германия, где ему предложили более привлекательную профессуру. Наука тогда была такой же интернациональной, как и сейчас. В Геттингене Минковский познакомился со статьей Эйнштейна, которая произвела на него огромное впечатление. Именно она подтолкнула его к открытию 1908 года абсолютного четырехмерного пространства-времени. На Эйнштейна открытие Минковского впечатления не произвело. Минковский просто переписал законы специальной теории относительности на новом, более математическом языке. Эйнштейн вообще считал, что математики часто затуманивают физические идеи, лежащие в основе законов. В то время как Минковский всячески подчеркивал элегантность его пространственно-временного представления, Эйнштейн шутил, что геттингенские математики описывают теорию относительности на таком сложном языке, что физикам ее не понять. Природа, как оказалось, сама решила подшутить над Эйнштейном. В 1912 году, после 4 лет поисков, он понял, что именно пространство-время Минковского необходимо для того, чтобы включить гравитацию в теорию относительности. К сожалению, сам Минковский не узнал об этом. Он умер в 1909 году от аппендицита в возрасте 45 лет. Я вернусь к абсолютному пространству времени Минковского позднее в этой главе. Но вначале давайте проследим, какие шаги предпринимал Эйнштейн, пытаясь объединить ньютоновские законы тяготения и специальную теорию относительности до того, как он воздал должное открытию Минковского. Закон тяготения Ньютона и попытки Эйнштейна связать его с теорией относительности. Ньютон рассматривал гравитацию как силу притяжения, которая возникает между любыми двумя объектами во Вселенной. Чем больше эти объекты и чем ближе они друг к другу, тем сильнее притяжение. Если быть точнее, сила притяжения пропорциональна произведению масс объектов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Появление этого закона стало настоящим прорывом в науке. В сочетании с ньютоновскими законами движения он объяснял орбиты, по которым планеты движутся вокруг Солнца, а спутники вокруг планет, причину возникновения океанских приливов и отливов, давал ответ на вопрос, почему все предметы падают на Землю. Этот закон дал возможность Ньютону и его соотечественникам определить массу Земли и Солнца. В течение 2 столетий, разделявших Ньютона и Эйнштейна, точность астрономических измерений повысилась многократно, что позволило подвергнуть теорию тяготения Ньютона еще более строгим испытаниям. Иногда результаты таких измерений казались противоречащими законам Ньютона, но затем неизбежно оказывалось, что либо сами измерения, либо их интерпретация ошибочны. Законы Ньютона одерживали победу вновь и вновь. Например, когда выяснилось, что движение планеты Уран, открытое в 1781 году, противоречит предсказаниям ньютоновского закона тяготения, возникло подозрение, что это результат воздействия на Уран другой, еще не открытой планеты. Вычисления, сделанные У. Ж. Леверье и основанные исключительно на законах Ньютона и наблюдениях за движением Урана, позволили предсказать, в какой точке небесной сферы эта планета должна находиться. В 1846 году И. Г. Галле обнаружил эту планету, невидимую для невооруженного глаза, направив в эту точку свой телескоп. Эта новая планета, открытие которой стало триумфом ньютоновского закона гравитации, получила название Нептун. В начале 20 века оставалось лишь 2 очень слабых, но необъяснимых несоответствия астрономических наблюдений с законом тяготения Ньютона. Как оказалось, первое из них, касающееся особенностей орбиты Меркурия, действительно был результатом ошибочности закона тяготения Ньютона. Другое несоответствие, некоторая странность в движении Луны, была просто результатом неверной интерпретации астрономических наблюдений. И как это обычно бывает в случае чрезвычайно тонких измерений, было очень сложно понять, заслуживают ли внимания результаты этих 2 наблюдений или хотя бы одно из них. Эйнштейн чувствовал, что особенность движения Меркурия, аномальное смещение его перигелия, это реальность, а особенности движения Луны – нет. Но даже подозрение, что противоречие между наблюдениями и законом Ньютона действительно имеет место, было для Эйнштейна куда менее интересным и значимым, чем то, что этот закон нарушал недавно сформулированный им, Эйнштейном, принцип относительности. Метапринцип, согласно которому все законы физики должны быть одинаковы во всех инерциальных системах отсчета. Поэтому Эйнштейн твердо верил в свой принцип относительности, это означало для него, что закон гравитации Ньютона нуждается в изменении. Врезка 2.2. Смещение перигелия Меркурия. Согласно Кеплеру, орбита Меркурия должна представлять собой эллипс, в одном из фокусов которого находится Солнце. Левая диаграмма, на которой эксцентриситет орбиты, показан в увеличенном виде. Однако в конце XIX века астрономы обнаружили, что орбита Меркурия не совсем эллиптична. После каждого оборота Меркурий оказывался сдвинутым относительно той точки, где он был во время предыдущего витка. Этот сдвиг можно описывать, используя величину смещения ближайшей к Солнцу точки на орбите Меркурия за один оборот смещения его перигелия. Астрономы измерили эту величину, и она оказалась равна 1,38 угловой секунды. Вычисления с помощью законов Ньютона предсказывали смещение величиной 1,28 угловой секунды. Оно было результатом притяжения Юпитера и других планет. Оставалось необъяснимой 0,1 угловой секунды – аномальный сдвиг перигелия Меркурия. Астрономы утверждали, что погрешность их измерений не превышает 0,01 угловой секунды. Однако, если принять во внимание, как малы величины, о которых идет речь, 0,01 угловой секунды – это угол, под которым человеческий волос виден с расстояния в 2 километра. Легко понять, почему многие физики того времени относились к этим утверждениям с недоверием и предполагали, что, в конце концов, законы Ньютона все равно окажутся верны. Конец врезки. Рассуждения Эйнштейна были просты. Согласно Ньютону, сила гравитационного притяжения зависит от расстояния между притягивающимися объектами, например, Солнцем и Меркурием. Но согласно теории относительности, это расстояние различно в различных системах отсчета. Так, теория относительности Эйнштейна предсказывала, что расстояние между Солнцем и Меркурием будет отличаться примерно на 1 миллиардную часть, если измерять его с поверхности Солнца или с поверхности Меркурия соответственно. Если обе системы отсчета, связанная с Солнцем и связанная с Меркурием, одинаково хороши с точки зрения законов физики, какая же из них должна быть использована при определении того расстояния, которое входит в формулу Ньютона? Какую бы из них мы ни выбрали, принцип относительности будет нарушен. Это противоречие убедило Эйнштейна в том, что закон тяготения Ньютона не точен. Дерзость Эйнштейна была беспримерной. Отвергнув ньютоновские понятия об абсолютном пространстве и времени, при том, что для этого практически не было экспериментальных предпосылок, он собирался теперь отказаться от закона тяготения Ньютона, столь успешно применяемого, хотя экспериментальных свидетельств его некорректности было еще меньше. На самом деле Эйнштейн руководствовался не результатами опытов, а собственным глубочайшим интуитивным видением того, какими должны быть физические законы. Эйнштейн начал поиски нового закона тяготения в 1907 году. Его первые шаги были связаны с работой над обзорной статьей о его специальной теории относительности и ее следствиях. Хотя в своем патентном бюро он числился всего лишь как технический эксперт второго класса, недавно повышенный с третьего, он уже был настолько признан среди ведущих физиков мира, что его пригласили написать такой обзор для ежегодного выпуска «Jahrbuch der Radioaktivität und Elektronik». В процессе работы над обзором Эйнштейн открыл очень плодотворный метод научных исследований. Оказалось, что необходимость изложить предмет в последовательной, законченной педагогической форме заставляет автора по-новому взглянуть на него. Она заостряет внимание на всех белых пятнах и заставляет заполнять их. В данном случае гравитация была огромным белым пятном. Специальная теория относительности с ее инерциальными системами отсчета, на которые не действовало тяготение, гравитацию попросту игнорировала. Поэтому, работая над обзором, Эйнштейн все время искал возможность включить гравитацию в теорию относительности. Как это часто бывает с людьми, увлеченными какой-либо проблемой, даже тогда, когда он не думал непосредственно об этой проблеме, она крутилась у него в подсознании. Озарение пришло ноябрьским днем 1907 года. Эйнштейн позднее писал: «Я сидел на стуле в патентном офисе в Берне, когда внезапно мысль пронзила меня. Если человек находится в свободном падении, он не чувствует свой собственный вес». Сейчас такая мысль может прийти в голову и вам, и мне, но вряд ли мы с вами сделаем из нее далеко идущие выводы. Но Эйнштейн был не таким, как все. Каждую идею он доводил до логического завершения, выжимая из нее все до последней капли. И для него эта мысль стала шагом к совершенно новому взгляду на гравитацию. Позднее он говорил: «Это была самая счастливая мысль в моей жизни». Рассуждения, немедленно последовавшие за этой мыслью, были включены Эйнштейном в обзор. Если вы свободно падаете, например, спрыгнув с обрыва, вы не только не будете чувствовать свой собственный вес, вам будет казаться, что возле вас гравитация вообще исчезла. Например, если вы выпустите из рук несколько камешков во время своего падения, эти камешки будут продолжать падать рядом с вами. Глядя только на эти камешки, вы не сможете отличить, падаете ли вы вместе с ними на землю или находитесь в состоянии покоя вдали от земли и других притягивающих тел. В самом деле, понял Эйнштейн, в нашем непосредственном окружении гравитация оказывается столь несущественной, практически необнаружимой, что все законы физики в малой системе отсчета лаборатории, которая падает вместе с вами, должны быть такими же, как если бы вы двигались свободно во Вселенной без гравитации. Другими словами, ваша малая, свободно падающая система отсчета эквивалентна инерциальной системе отсчета в пространстве без гравитации, и все законы физики в этих системах будут одинаковыми. Для них будет полностью справедлива теория относительности. Позже мы узнаем, почему свободно падающая система отсчета должна быть малой, а слово «малая» означает, что ее размеры много меньше, чем размеры Земли или, в общем случае, много меньше расстояний, на которых направление и величина гравитационных сил существенно изменяются. В качестве примера эквивалентности между инерциальной системой отсчета в пространстве без гравитации и вашей малой свободно падающей системой рассмотрим закон специальной теории относительности, который описывает движение свободно движущегося предмета, пусть это будет пушечное ядро, во Вселенной без гравитации. В любой инерциальной системе отсчета, в этой идеализированной Вселенной, ядро должно двигаться по прямой линии с постоянной скоростью. Сравним это с движением ядра в нашей реальной, наделенной гравитацией Вселенной. Если ядро вылетело из пушки, стоящей на травянистом лугу, то с точки зрения собаки, сидящей на траве, оно опишет дугу и упадет обратно на Землю. Оно будет двигаться по параболе в системе отсчета этой собаки. Теперь давайте рассмотрим движение ядра в малой, свободно падающей системе отсчета. Проще всего это будет сделать, если луг находится у края обрыва. Тогда вы сможете спрыгнуть с обрыва в тот момент, когда пушка выстрелит, и наблюдать за ядром в процессе своего падения. Для того, чтобы изобразить ваше наблюдение, представьте, что вы держите перед собой оконную раму с переплетом из 12 частей, и что вы смотрите на ядро через нее. Последовательность ваших наблюдений представлена на рисунках, расположенных по часовой стрелке. Глядя на нее, не обращайте внимания на собаку, пушку, дерево и обрыв. Сосредоточьтесь на раме и ядре. Вы увидите, что по отношению к раме ядро движется по прямой с постоянной скоростью. Таким образом, в системе отсчета собаки ядро подчиняется законам Ньютона. Оно движется по параболе. В вашей малой свободно падающей системе отсчета оно подчиняется законам специальной теории относительности. Оно движется вдоль прямой линии с постоянной скоростью. Эйнштейн назвал это принципом эквивалентности. В любой малой свободно падающей системе отсчета, где-либо в нашей реальной Вселенной, где есть гравитация, законы физики должны быть такими же, какими они являются в инерциальной системе отсчета в идеализированной Вселенной без гравитации. Этот принцип утверждает, что при наличии гравитации малая свободно падающая система отсчета эквивалентна инерциальной системе отсчета в отсутствии гравитации. Эйнштейн понял, что этот принцип имеет чрезвычайно важное следствие. Оно означает, что если мы просто будем называть инерциальными не только инерциальные, но и все малые свободно падающие системы отсчета в нашей реальной гравитирующей Вселенной, в частности, малую лабораторию, которая падает вместе с вами с обрыва, то все, что специальная теория относительности говорит об инерциальных системах отсчета в идеализированной Вселенной, автоматически станет справедливо и для нашей реальной Вселенной. Самое главное, будет выполняться принцип относительности. Все малые свободно падающие системы отсчета в нашей реальной Вселенной, где есть тяготение, будут эквивалентны Ни одна из них не является предпочтительной с точки зрения законов физики. Более строго это должно звучать так. Сформулируем какой-нибудь закон физики применительно к измерениям, сделанным в маленькой инерциальной свободно падающей системе отсчета. Тогда для измерений в любой другой маленькой инерциальной свободно падающей системе отсчета он будет иметь абсолютно такой же математический и логический вид. Это должно быть справедливо везде. Летит ли такая система в межгалактическом пространстве, падает ли она с обрыва на Земле или проваливается сквозь горизонт черной дыры. Дополнив таким образом свой принцип относительности, Эйнштейн сделал первый шаг к созданию новой системы законов гравитации. Первый шаг от специальной теории относительности к общей теории относительности. Наберитесь терпения, мой дорогой читатель. Эта глава, возможно, самая сложная в книге. Мой рассказ уже не будет содержать столько технических подробностей в следующей главе, когда мы будем изучать черные дыры. Всего через несколько дней после того, как принцип относительности был сформулирован, Эйнштейн использовал его для того, чтобы сделать удивительное предсказание о гравитационном замедлении времени. Если наблюдатель находится вблизи массивного тела, то чем ближе он к этому телу, тем медленнее течет его время. Например, в любом доме на Земле время на первом этаже течет медленнее, чем на втором. Правда, эта разница оказывается столь малой, как 3 умноженное на 10 в минус 16 степени, или 300 долей на миллиард миллиардов, что ее крайне сложно обнаружить. Однако, как мы увидим в следующей главе, вблизи черной дыры гравитационное замедление времени может быть колоссальным. Если черная дыра имеет массу в 10 раз больше Солнца, на высоте в 1 сантиметр над ее горизонтом время будет течь в 6 миллионов раз медленнее, чем вдали от горизонта. А на самом горизонте оно вообще останавливается. Неплохая возможность для путешествий во времени. Если вы снизитесь до высоты в 1 сантиметр над горизонтом черной дыры, проведете там 1 год, а затем вернетесь на Землю, вы обнаружите, что на ней прошло уже 6 миллионов лет. Эйнштейн открыл гравитационное замедление времени путем достаточно сложных рассуждений, однако позднее он придумал простой и элегантный пример, который объясняет это замедление. Кроме того, является иллюстрацией великолепной физической логики самого Эйнштейна. Этот пример представлен на врезке 2.4, а эффект Доплера, на который там есть ссылка, объясняется на врезке 2.3. Начиная работать над обзорной статьей в 1907 году, Эйнштейн намеревался описать в ней теорию относительности для Вселенной без гравитации. Однако в процессе работы он сделал 3 важных открытия, которые должны были помочь объединению гравитации со специальной теорией относительности. Принцип эквивалентности, гравитационное замедление времени и возможность распространить принцип относительности на системы с гравитацией. И, конечно, он включил их в статью. Наконец, в начале декабря он отправил статью редактору Ярбург der Radioaktivität und Elektronik и направил все свои силы на разработку полного релятивистского описания гравитации. 24 декабря Эйнштейн писал своему другу: «В настоящее время я занимаюсь теорией относительности применительно к законам гравитации. Я надеюсь объяснить аномальный сдвиг перигелия Меркурия, хотя пока, похоже, мне это не удается». В начале 1908 года, будучи разочарован отсутствием прогресса в этом направлении, Эйнштейн оставил его и занялся физикой атомов, молекул и их взаимодействием с излучением, физикой микромира, поскольку нерешенные проблемы в этой области в тот момент казались более интересными и разрешимыми. Врезка 2.3. Эффект Доплера. Всегда, когда передатчик, излучающий волны, и приемник приближаются друг к другу, приемник будет регистрировать сдвиг частоты вверх. Длина волны и период колебаний будет становиться меньше. Если же приемник и передатчик удаляются друг от друга, то частота принимаемых колебаний будет уменьшаться, длина волны и период колебаний, измеренные приемником, будут больше. Это явление называется эффектом Доплера и является общим свойством волн любой природы – звуковых волн, волн на поверхности воды, электромагнитных волн и так далее. Применительно к звуковым волнам, эффект Доплера вам хорошо знаком. Вы наверняка обращали внимание на внезапное понижение звука, когда машина скорой помощи со включенной сиреной проносилась мимо вас, или когда идущий на посадку самолет пролетал у вас прямо над головой. То, что верно для волн, справедливо и для импульсов. Если источник излучает вспышки света или какие-то другие импульсы с постоянной частотой через равные промежутки времени, то приемник, к которому этот источник приближается, будет принимать эти импульсы с более высокой частотой, чем частота, с которой они излучались. Промежутки станут меньше. Конец врезки. Врезка 2.4. Возьмем пару одинаковых часов. Одни часы положим на пол возле дырки в нем, так, чтобы можно было их туда столкнуть. Вторые подвесим к потолку за веревочку. Ход часов на полу будет задаваться течением времени возле пола. А ход часов, висящих на веревочке, течением времени возле потолка. Предположим, что висящие часы испускают очень короткий импульс света при каждом тике в направлении часов, лежащих на полу. Непосредственно перед тем, как висящие часы должны будут испустить свой первый импульс, перережем веревочку, чтобы они начали свободно падать. Если время между тиками очень мало, то к моменту второго тика и испусканию второго импульса они будут находиться почти на том же месте, и их скорость будет все еще близка к нулю. Это означает, что часы все еще чувствуют течение времени возле потолка, которое определяет интервал времени между импульсами. За мгновение до того, как первый импульс света достигнет пола, столкнем нижние часы в дырку. Второй импульс придет почти сразу после первого, так что эти часы незначительно сместятся за время между импульсами и будут почти неподвижны на уровне пола, поэтому они по-прежнему будут чувствовать течение времени возле пола. При помощи такой модели Эйнштейн свел задачу сравнения того, как течет время возле потолка и возле пола, к задаче сравнения хода двух свободно падающих часов. Принцип эквивалентности позволял ему произвести такое сравнение при помощи законов специальной теории относительности. Поскольку часы, которые были подвешены у потолка, начали свое падение раньше тех, что были на полу, их скорость всегда будет больше, то есть часы всегда будут сближаться. Это значит, что часы у пола будут видеть световые импульсы, посланные часами у потолка, с меньшим интервалом между ними из-за эффекта Доплера. Поскольку время между ними задавалось тиками часов, находящимися у потолка, это означает, что время около пола течет медленнее, чем около потолка. Иными словами, гравитация замедляет течение времени. Конец врезки. В течение 1908 года, игнорируя работы Минковского, в которых тот объединил пространство и время, а также последующих 3 лет, Эйнштейн занимался физикой микромира. В это время он оставляет патентное бюро в Берне и становится сначала доцентом в университете Цюриха, а затем полным профессором в Праге, культурном центре Австро-Венгерской империи. Жизнь профессора оказалась нелегкой. Эйнштейна раздражала необходимость регулярно читать лекции, тема которых была далека от его исследований. Ему не удавалось ни мобилизовать себя на подготовку к таким лекциям, не сделать их интересными, хотя разделы, близкие его сердцу, он читал блестяще. С другой стороны, теперь он был полноправным членом Европейского академического сообщества. Несмотря на все трудности, все исследования в данной области продвигались чрезвычайно успешно, и впоследствии именно за их результаты он был удостоен Нобелевской премии. Смотрите врезку 4.1. В середине 1911 года интерес Эйнштейна к микрофизике стал угасать и вновь обратился к гравитации, борьбе с которой ему предстояло посвятить все время до ноября 1915 года, когда им была сформулирована общая теория относительности. Вначале внимание Эйнштейна было обращено на приливные гравитационные силы. Приливные силы и кривизна пространства-времени. Представьте себе, что вы – космонавт, находитесь в открытом космосе над экватором и свободно падаете на Землю. Хотя, находясь в свободном падении, вы не будете чувствовать собственный вес. Тем не менее, вы будете ощущать слабые остаточные силы, связанные с земным притяжением. Они называются приливными силами, и их происхождение легко понять, рассматривая гравитационное взаимодействие в начале с точки зрения наблюдателя, находящегося на Земле под вами, а затем с вашей собственной точки зрения. С точки зрения земного наблюдателя, гравитационное притяжение, действующее на различные части вашего тела, несколько отличается. Поскольку ваши ноги ближе к Земле, чем ваша голова, сила, действующая на них, больше. Получается, что вас будет растягивать вдоль туловища. Кроме того, поскольку гравитационное притяжение всегда направлено к центру Земли, а это направление немного наклонено вправо у вашей левой руки и немного влево у правой, то оказывается, что вас будет сжимать с боков. С вашей собственной точки зрения, основной силы, направленной вниз, вообще нет, ведь вы находитесь в невесомости. Однако силы, которые растягивают ваше туловище вдоль и сжимают его с боков, остаются. Они вызываются отличием гравитационного поля там, где находятся разные части вашего тела, от гравитационного поля в его центре и не могут быть устранены свободным падением. Силы, вызывающие продольное растяжение и поперечное сжатие, которые вы будете чувствовать, называются приливными, поскольку именно такие силы вызывают океанские приливы. В этом случае Луну следует рассматривать в качестве притягивающего центра, а Землю в качестве свободно падающего на нее тела. При выводе своего принципа эквивалентности Эйнштейн игнорировал приливные силы. Вспомним ключевые места его утверждения. В состоянии свободного падения вы не будете чувствовать собственный вес. И вам будет казаться во всех отношениях, что гравитация вблизи вас исчезла. Эйнштейн оправдывал такой подход, считая, что вы и ваша система отсчета очень малы. Например, если представить, что вы размером с муравья или даже меньше, то части вашего тела будут находиться так близко друг к другу, что величина и направление гравитационного притяжения, действующего на них, будет практически одинаковой, и, соответственно, приливные силы окажутся небрежимо малыми. С другой стороны, если вы колосс ростом в 5000 километров, то величина и направление земного притяжения для частей вашего тела будут очень сильно различаться, и вы почувствуете огромное растяжение и сжатие. Такие рассуждения привели Эйнштейна к заключению, что в достаточно малой, свободно падающей системе отсчета обнаружить приливные силы невозможно, поэтому такая система даже в нашей гравитирующей Вселенной полностью эквивалентна инерциальной системе отсчета во Вселенной без гравитации. Однако для больших систем отсчета это неверно. Поэтому в 1911 году именно приливные силы казались Эйнштейну ключом к пониманию природы гравитации. Таким образом, понятно, как с помощью ньютоновского закона тяготения объяснить возникновение приливных сил. Они появляются из-за различия величины и направления гравитационного притяжения, действующего в разных местах. Но этот закон, в котором сила притяжения зависит от расстояния, не мог быть точным, поскольку он нарушал принцип относительности. Неясно, в какой системе отсчета должно измеряться это расстояние. Эйнштейн хотел сформулировать совершенно новый закон гравитации, такой, который был бы одновременно совместим с принципом относительности и объяснял бы возникновение приливных сил. С середины 1911 года до середины 1012 Эйнштейн пытался объяснить возникновение приливных сил, предполагая, что время искривлено, а пространства нет. Такое весьма странное, на первый взгляд, предположение было единственным следствием эффекта гравитационного замедления времени. Различие в течении времени у пола и у потолка в комнате на Земле можно назвать искривлением времени в гравитационном поле Земли. Возможно, рассуждал Эйнштейн, подобное искривление времени более сложной формы может быть причиной всех известных гравитационных эффектов, начиная от эллиптических траекторий планет и приливных сил, и заканчивая аномальным сдвигом перигелия Меркурия. Врезка 2.5. Возникновение океанских приливов. На той поверхности Земли, которая ближе к Луне, притяжение к ней сильнее, чем в центре Земли, поэтому океан там притягивается к Луне сильнее, чем Земля в целом, и в результате водная поверхность вздувается, приближаясь к Луне. На той поверхности Земли, которая дальше от Луны, притяжение к ней слабее, чем в центре Земли, поэтому океан там притягивается к Луне слабее, соответственно, водная поверхность вздувается, удаляясь от Луны. На левой стороне Земли сила притяжения к Луне, которая направлена к ее центру, имеет небольшую компоненту, направленную вправо. Аналогично, на правую сторону Земли действует компонента лунного притяжения, направленная влево. Эти силы выдавливают воду из океанов. В результате из-за вращения Земли каждый день наблюдается два прилива и два отлива. Если на вашем любимом океанском пляже приливы и отливы ведут себя несколько иначе, это может быть результатом двух следующих эффектов. Во-первых, перемещение воды под действием приливных сил происходит с запаздыванием. Необходимо время, чтобы вода вошла и вышла в заливы, бухты, фьорды, каналы и другие углубления в береговой линии. Во-вторых, существуют приливные силы, создаваемые Солнцем, которые примерно в два раза слабее лунных и по-другому направлены, поскольку обычно Луна и Солнце находятся в разных частях небосвода. Приливы и отливы, наблюдаемые на Земле, являются результатом комбинации приливных сил, действующих со стороны Луны и со стороны Солнца. Конец врезки. Однако после 12 месяцев работы Эйнштейн вынужден был отказаться от этой интересной идеи. Причины были вескими. Время относительно. Ваше время – это смесь моего времени и моего пространства, если мы движемся друг относительно друга. Поэтому даже если у вас время искривлено, а пространство плоское, у меня будут искривлены и пространство, и время. То же самое можно сказать про все остальные движущиеся системы отсчета. Получается, что ваша и только ваша система отсчета обладает плоским пространством. Соответственно, с точки зрения физических законов, она принципиально отличается от всех остальных систем, а это противоречит принципу относительности. Тем не менее, Эйнштейн чувствовал, что искривление времени – это ключ к решению проблемы. В таком случае, рассуждал он, предположим, что и время, и пространство искривлены во всех системах отсчета. Может быть, такая комбинированная кривизна объяснит приливные силы? Однако такой подход поначалу показался обескураживающим. Во Вселенной может быть бесчисленное множество систем отсчета, движущихся по-разному, и, следовательно, надо рассматривать бесконечное количество искривленных времен и пространств. К счастью, Эйнштейн понял, что Герман Минковский дал мощный инструмент, позволяющий существенно упростить ситуацию. Таким образом, пространство само по себе и время само по себе уходят в тень, и лишь их некоторая комбинация остается независимой реальностью. Существует лишь одно единственное уникальное четырехмерное пространство-время в нашей Вселенной. Искривления различных пространств и времен должны быть представлены как кривизна единственного, абсолютного пространства-времени Минковского. Эйнштейн пришел к такому заключению летом 1912 года. После 4 лет насмешек над идеей Минковского он вынужден был принять его абсолютное пространство-время и искривить его. Что такое кривизна пространства-времени? Для простоты рассмотрим сначала искривленную двумерную плоскость. На рисунке 2.4 показаны две плоскости – плоская и искривленная. На плоской поверхности, примером которой может быть обычный лист бумаги, проведены две прямые параллельные линии, начинающиеся у одной стороны. Одним из постулатов евклидовой геометрии, названной так в честь создателя древнегреческого математика Евклида, является то, что параллельные прямые на плоскости никогда не пересекаются. С помощью этого постулата можно проверять, является ли плоской поверхность, на которой нарисованы параллельные прямые. Если можно найти хотя бы одну пару изначально параллельных прямых, которые пересекаются где-либо, то данное пространство не будет плоским. В качестве примера искривленного пространства на рисунке 2.4 приведено изображение глобуса. Найдем на глобусе город Кито, столицу Эквадора. Он расположен на экваторе. Проведем от него прямую линию, направленную на север. Эта линия пройдет по одной и той же долготе к Северному полюсу. Почему эту линию следует считать прямой? Этому есть два различных объяснения. Во-первых, это часть большого круга, и именно вдоль таких линий прокладывают маршруты самолетов, поскольку именно в этом случае они оказываются самыми короткими. Если провести любую другую линию между Кито и Северным полюсом на глобусе, она будет длиннее. Во-вторых, эта линия прямая в смысле рассуждений, которые мы использовали ранее, обсуждая пространство-время. Если рассмотреть достаточно маленький участок, через который проходит наша линия, обнаружить на нем кривизну глобуса будет практически невозможно. В пределах этого участка часть большого круга будет прямой в обычном понимании этого слова, такой же, как прямая на плоском листе бумаги. Большой круг на глобусе является прямой линией в пределах любого маленького участка поверхности на своем пути. Математики используют термин «геодезическая» для обозначения линий в искривленном пространстве, которые являются прямыми с этих двух точек зрения, представляют собой кратчайший путь и становятся прямыми в обычном смысле при рассмотрении в пределах малой окрестности. Переместимся теперь на восток от Кито на нашем глобусе на несколько сантиметров и построим новую прямую линию, часть большого круга, геодезическую, которая на экваторе будет в точности параллельно проходящей через Кито. Так же, как и первая, эта линия пройдет через Северный полюс. Причина, которая заставляет изначально параллельные прямые пересекаться, является кривизна нашего глобуса. После того, как влияние искривления двумерной поверхности на ее свойства стало нам понятно, мы можем вернуться к четырехмерному пространству времени. В идеализированной вселенной без гравитации нет ни искривлений пространства, ни искривлений времени. Пространство-время в ней плоское. В такой вселенной, согласно законам специальной теории относительности Эйнштейна, свободно движущиеся частицы должны двигаться вдоль прямых линий. Относительно любой инерциальной системы отсчета у них должны быть постоянная скорость и постоянное направление движения. Это краеугольный камень специальной теории относительности. Далее, принцип эквивалентности Эйнштейна говорит, что в пределах маленькой инерциальной, то есть свободно падающей, системы отсчета свободно движущиеся частицы в нашей реальной гравитирующей Вселенной также должны двигаться по прямой линии. Эта прямая линия в пределах маленькой инерциальной системы отсчета является полным аналогом прямолинейного поведения любой части большого круга на маленьком участке глобуса. Соответственно, так же как прямолинейность в пределах маленького участка на глобусе говорит о том, что линия является геодезической для его поверхности, прямолинейное движение частиц в маленькой области пространства-времени является свидетельством того, что эти частицы движутся по геодезическим в пространстве времени. Это справедливо для любых частиц. Любая свободно движущаяся частица, частица, на которую не действуют никакие силы, кроме гравитационных, будет двигаться вдоль геодезической линии в пространстве времени. Как только Эйнштейн понял это, ему стало ясно, что приливные силы – это результат кривизны пространства времени. Чтобы понять почему, представьте себе следующий мысленный эксперимент. Мой, не Эйнштейна. Стоя на льдине на Северном полюсе, вы держите два небольших шарика, по одному в каждой руке. Представьте теперь, что вы одновременно подбросили шарики так, чтобы они взлетели вверх по совершенно параллельным траекториям, и наблюдаете за тем, как они падают на Землю. В мысленных экспериментах, подобных этому, вы можете делать все, что захотите, если только это не нарушает законов физики. Давайте проследим, как шарики под действием гравитации падают не только до земной поверхности, но и дальше. Для этого будем считать, что шарики сделаны из материала, который проходит сквозь почву и камни без торможения вообще. Маленькие дыры могли бы это. А вы и ваш друг на другой стороне Земли наблюдаете за их движением внутри Земли с помощью «лучевого» в кавычках зрения. Приливные силы будут прижимать падающие шарики друг к другу, так же, как они сжимают падающего космонавта. Величина этих сил такова, что шарики будут падать в точности к центру Земли, где они столкнутся друг с другом. Из этого мысленного эксперимента сам собой напрашивается вывод. Каждый шарик движется по совершенно прямой линии, геодезической, через пространство-время. Вначале эти прямые параллельны, однако они пересекаются, шарики сталкиваются, что указывает нам на кривизну той области пространства-времени, где они находятся. Таким образом, согласно Эйнштейну, именно кривизна пространства-времени приводит к тому, что параллельные геодезические пересекаются, а шарики сталкиваются. Подобно тому, как пересекаются параллельные прямые линии на глобусе, рисунок 2.4. Тогда как с точки зрения Ньютона пересечение – результат действия приливных сил. Так же, как взгляды на природу пространства и времени оказались совершенно разными, Совершенно разной оказалась с их точек зрения причина сближения траекторий падающих тел. Эйнштейн назвал ее кривизной пространства времени, Ньютон – приливными силами. Однако, поскольку название не меняет сути происходящего, возникновение приливных сил и кривизны пространства времени должны быть одним и тем же явлением, описанным на разных языках. Человеку очень трудно представить себе искривленную поверхность, у которой больше двух измерений. Наглядно изобразить искривленное четырехмерное пространство-время практически невозможно. Некоторые представления, однако, могут дать двумерные проекции пространства-времени. На рисунке 2.6 представлены два примера, показывающие, как кривизна пространства-времени создает приливные растяжения и сжатия, вызывающие океанские приливы и отливы. На рисунке 2.6а изображена часть пространства-времени вблизи Земли, включающая время и одну пространственную координату, в качестве которой выбрано направление к Луне. Луна искривляет пространство-время, и эта кривизна растягивает геодезические, как показано на рисунке. Соответственно, наблюдая за двумя свободно движущимися вдоль этих геодезических частицами, мы будем видеть, как они разлетаются, и будем интерпретировать это как результат действия приливных сил. Эти растягивающие силы, кривизна пространства-времени, будут действовать не только на свободно падающие частицы, но и на океаны, создавая выпуклости, смотрите рисунок 2.5, на ближайшей к Луне части поверхности Земли и на противоположной ей. Эти две выпуклости будут пытаться следовать своим геодезическим в пространстве времени, рисунок 2.6а, для чего им следовало бы разлетаться друг от друга. Однако земное тяготение, кривизна пространства времени, создаваемая Землей, на рисунке не показано, препятствует этому, поэтому океаны лишь вздуваются, оставаясь на Земле. На рисунке 2.6b представлена другая часть пространства времени вблизи Земли, включающая время и ту пространственную координату, которая перпендикулярна направлению на Луну. Искривление пространства-времени Луной приводит к тому, что геодезические в этом направлении прижимаются друг к другу. Соответственно, мы видим, что свободные частицы, движущиеся по геодезическим перпендикулярно направлению на Луну, сближаются, а океаны на Земле сжимаются в этом направлении. Приливное сжатие приводит к сдавливанию океанов, показанному на врезке 2.5. Эйнштейн был профессором в Праге, когда летом 1912 года он понял, что приливные силы и кривизна пространства-времени – одна и та же сущность. Это было замечательное открытие, хотя он и не был еще полностью в нем уверен. Не представлял его себе в таком законченном виде, как я представляю его вам, и не мог с его помощью полностью объяснить гравитацию. Эйнштейн понял, что кривизна пространства-времени определяет движение свободных частиц, приливы и отливы океанов, но он не понимал еще, как образуется эта кривизна. Ему было ясно, что материя, из которой состоят Солнце, Луна и другие планеты, искривляет пространство-время. Но как она это делает? Поиск закона искривления стал основной целью Эйнштейна. Через несколько недель после открытия искривления пространства-времени Эйнштейн переехал из Праги в Цюрих, где он должен был занять место профессора в своей альма-матер, ETH. После прибытия в Цюрих в августе 1912 года Эйнштейн получил совет, который был ему необходим от своего бывшего сокурсника Марселя Гроссмана, занимавшего теперь здесь пост профессора математики. Эйнштейн поделился с ним своей идеей о том, что приливные силы есть результат кривизны пространства-времени, и спросил его, существует ли математический аппарат, с помощью которого можно было бы описать такую кривизну и получить законы, по которым материя искривляет пространство-время. Гроссман, который занимался другими проблемами геометрии, сказал вначале, что он не уверен в этом. Однако после изучения литературы дал утвердительный ответ. Да, нужные уравнения есть. Они были разработаны большей частью немецким математиком Бернхардом Риманом в 60-е годы 17 века, итальянцем Георгио Риччи в 80-е и его студентом Туллио Леви Чивита в 90-е годы того же века. Свой аппарат они называли абсолютные дифференциальные вычисления. Позднее он получил название «тензорный анализ», а сейчас чаще называется «дифференциальной геометрией». «Однако», – сказал Гроссман Эйнштейну, – «дифференциальная геометрия – ужасно сложная и запутанная вещь, в которую физикам лезть не следует». Увы, другого подхода к описанию законов искривления пространства-времени не было. Под руководством Гроссмана Эйнштейн отправился в нелегкий путь по лабиринту дифференциальной геометрии. Гроссман учил Эйнштейна математике, Эйнштейн учил Гроссмана некоторым разделам физики. Позднее Эйнштейн цитировал Гроссмана, который говорил: «Должен признать, что я почерпнул кое-что весьма важное из этих уроков. Раньше, когда я садился на стул и чувствовал тепло, оставшееся от кого-то, сидящего на нем передо мной, я испытывал нервную дрожь. Однако теперь физики убедили меня, что тепло есть нечто совершенно безличное». Изучение дифференциальной геометрии было нелегким делом для Эйнштейна. Дух этой науки был чужд его физической интуиции, которую он считал столь естественной. В конце октября 1912 года он писал Арнольду Зоммерфельду, выдающемуся немецкому физику: «Сейчас я полностью поглощен проблемой гравитации. Надеюсь, с помощью нашего математика Гроссмана, который является моим другом, я смогу преодолеть все трудности. Очевидно одно: мне никогда в жизни не было так трудно, и сейчас я преисполнен уважения к математике, изящнейшие части которой я по простоте душевной считал до сих пор простым украшением. По сравнению с ними теория относительности в ее начальном виде, специальная теория относительности, детская забава». Эйнштейн и Гроссман вместе всю осень и зиму бились над решением задачи о том, как материя заставляет искривляться пространство-время. Но, несмотря на все усилия, им не удавалось привести математические выкладки в соответствие с представлениями Эйнштейна. Закон кривизны ускользал от них. Эйнштейн был уверен, что этот закон должен удовлетворять обобщенному или расширенному варианту принципа относительности. Он должен выглядеть одинаково во всех системах отсчета, как инерциальных, свободно падающих, так и неинерциальных. Закон искривления должен быть сформулирован не только безотносительно какой-то конкретной системы отсчета, но и безотносительно какого-либо класса систем. К сожалению, уравнения дифференциальной геометрии не давали такой возможности. Наконец, в конце зимы Эйнштейн и Гроссман сдались и опубликовали лучший закон искривления пространства-времени, который им удалось найти. Закон, который был определен для специального класса систем отсчета. Эйнштейн, который был несгибаемым оптимистом, вначале быстро убедил себя в том, что это не беда. Своему другу-физику Полю Эренфесту он писал в начале 1913 года: «Что может быть прекраснее, чем эта необходимость конкретизации, следующая из математических уравнений для законов сохранения энергии и импульса?» Однако после некоторых размышлений стал расценивать это как катастрофу. Лоренцу он писал в 1913 году: «У меня по-прежнему нет твердой уверенности в том, что теория закон искривления верна, поскольку она не удовлетворяет общему принципу относительности. Она противоречит своим собственным основам и подвешена в воздухе». Пока Эйнштейн и Гроссман боролись с кривизной пространства-времени, другие европейские физики также пытались объединить законы гравитации со специальной теорией относительности. Это были Гуннар Нордстрём в Финляндии, Густав Май в Германии, Макс Абрагам в Италии, но никто из них не принял точку зрения Эйнштейна. Вместо того, чтобы рассматривать гравитацию как кривизну пространства-времени, они рассматривали ее как силовое поле, подобное электромагнитному, которое должно существовать в плоском пространстве времени Минковского. Это было неудивительно. Математика, которой пользовались Эйнштейн и Гроссман, была ужасающе сложна, а в результате давала закон искривления, который нарушал заложенный в своей основе принцип. Столкновения между сторонниками различных точек зрения не прекращались. Вот что писал Абрагам: «Те, кто, подобно автору, регулярно предостерегали остальных от эйфории от принципа относительности, могут теперь с удовлетворением отметить тот факт, что его авторы сами убедились в его несознательности». Эйнштейн отвечал ему на это: «С моей точки зрения нет никаких признаков провала принципа относительности. Сомнения в его правильности совершенно беспочвенны». В частной беседе он говорил, что теория гравитации Абрагама – это великолепная лошадь, у которой не хватает трех ног. О своих разногласиях с другими физиками Эйнштейн писал своим друзьям в 1913-14 годах. «Я очень рад, что эта проблема наконец привлекла к себе внимание, которое она заслуживает. Я люблю споры, как Фигаро, задавая им тон. Я доволен, что коллеги всерьез занялись теорией, созданной Гроссманом и мной, хотя бы и ради того, чтобы убить ее. Конечно, по сравнению с ней, теория Нордстрёма выглядит куда более правдоподобной. Однако она, как и другие, основана на представлении о том, что пространство-время может быть только плоским, как у Минковского, что мне кажется необоснованным». В апреле 1914 года Эйнштейн получил должность профессора в Берлине, позволявшую не заниматься преподаванием, и оставил ETH. Наконец-то он мог заниматься своими исследованиями столько, сколько ему хотелось, причем делать это бок о бок с выдающимися физиками Максом Планком и Вальтером Нернстом. Несмотря на то, что в июне 1914 года началась Первая мировая война, Эйнштейн продолжал свои поиски приемлемого описания того, как материя искривляет пространство-время, описание, не связанного с каким-либо специальным классом систем отсчета. Берлин от Геттингена, место, где ранее работал Минковский, а теперь жил один из величайших математиков всех времен Давид Гильберт, отделяли всего 3 часа на поезде. В 1914-15 годах Гильберт проявлял горячий интерес к физике. Идеи, опубликованные Эйнштейном, привели его в восторг, и в конце июня 1915 года он пригласил Эйнштейна к себе в гости. Эйнштейн провел там около 2 недель и прочитал 6 двухчасовых лекций Гильберту и его коллегам. Через несколько дней после возвращения он написал своему другу: «Я был очень рад, когда понял, что в Геттингене понимают мои работы вплоть до мельчайших деталей. От самого Гильберта я просто в восторге». Несколько месяцев спустя Эйнштейн был более чем когда-либо разочарован законом искривления Эйнштейна-Гроссмана. Мало того, что этот закон не соответствовал его представлению о том, что закон гравитации должен быть одинаков во всех системах отсчета. Более того, после сложнейших вычислений Эйнштейн не получил правильной величины для аномального сдвига перигелия Меркурия. Он надеялся, что его теория, в отличие от законов Ньютона, позволит правильно рассчитать этот сдвиг, что стало бы ее экспериментальным подтверждением. Вместо этого вычисления, основанные на законе Эйнштейна-Гроссмана, давали вдвое меньшую величину, чем та, которая наблюдалась экспериментально. Пересматривая старые расчеты, сделанные вместе с Гроссманом, Эйнштейн обнаружил несколько серьезных ошибок. В течение всего октября он лихорадочно исправлял вычисления, и 4 ноября на еженедельной пленарной сессии Прусской академии наук представил обновленный закон искривления, также зависящий от выбора системы отсчета, хотя и в меньшей степени. По-прежнему не испытывая удовлетворения, Эйнштейн продолжал напряженно работать, нашел еще несколько ошибок и на следующей сессии 11 ноября представил очередной вариант своей теории, в котором, однако, остались и зависимость от выбора системы отсчета, и нарушение принципа относительности. Смирившись с этим, Эйнштейн в течение следующей недели бился над получением таких следствий из своей теории, которые могли бы быть проверены астрономическими наблюдениями. В частности, он обнаружил, что, согласно ей, свет от звезды, проходя у самого края Солнца, должен отклоняться его гравитацией на угол в 1,7 угловой секунды. Это предсказание могло быть проверено через 4 года посредством точных измерений во время солнечного затмения. И что было гораздо важнее для Эйнштейна, новый вариант закона давал правильную величину для смещения перигелия Меркурия. Он был вне себя от радости. Возбуждение было так велико, что в течение 3 дней он не мог работать. Свои новые результаты он с триумфом представил на очередном собрании Академии 18 ноября. Однако нарушение принципа относительности по-прежнему беспокоило его. На следующей неделе он вновь стал проверять свои вычисления и обнаружил еще одну ошибку – критическую. После этого все стало на свои места. Весь математический формализм был теперь совершенно независим от специальных систем отсчета. Он имел одну и ту же форму во всех системах и таким образом удовлетворял принципу относительности. То, что Эйнштейн предвидел в 1914 году, полностью подтвердилось. Исправленный формализм давал такие же предсказания для величины смещения перигелия Меркурия, отклонения световых лучей и, кроме того, он включал в себя описание эффекта гравитационного замедления времени, предсказанного Эйнштейном в 1907 году. Все эти выводы вместе с окончательным вариантом общей теории относительности он представил Прусской академии 25 ноября. Через три дня Эйнштейн писал своему другу Арнольду Зоммерфельду: «Последний месяц стал для меня одним из самых трудных и беспокойных в моей жизни, но также и одним из самых удачных». Вот цитата из январского письма Полю Эренфесту. «Представьте себе мой восторг, когда выяснилось, что мой новый закон искривления удовлетворяет принципу относительности и, кроме того, правильно предсказывает величину смещения перигелия Меркурия. В течение нескольких дней я был вне себя от радости». Позднее Эйнштейн описывал этот период следующими словами: «То, что я чувствовал в те годы, блуждая во тьме в поисках истины, которую чувствовал, страстно желал, но не мог выразить, то ошибаясь, то вновь обретая уверенность, вплоть до прорыва к ясному ее пониманию, может понять лишь тот, кто сам пережил нечто подобное». Примечательно, что Эйнштейн не был первым, кто получил верную форму закона искривления пространства-времени. Первым ее получил Гильберт. Осенью 1915 года, пока Эйнштейн с трудом продвигался к цели, делая одну математическую ошибку за другой, Гильберт размышлял о том, что рассказал ему Эйнштейн во время своего визита в Геттинген. Решение пришло к нему, когда он был в отпуске на острове Рюген в Балтийском море, и всего за несколько недель он получил ответ, сделав это не методом проб и ошибок, как Эйнштейн, а краткими и изящными математическими выкладками. Гильберт представил свои расчеты и окончательный вид закона искривления пространства-времени на собрании Королевской академии наук в Геттингене 20 ноября 1915 года, за 5 дней до того, как Эйнштейн представил тот же закон на собрании Прусской академии в Берлине. Естественно, этот закон получил вскоре название «уравнение поля Эйнштейна», а не Гильберта, с чем сам Гильберт был полностью согласен. Гильберт сделал последние шаги к этому открытию независимо и даже чуть раньше Эйнштейна, однако практически все, что им предшествовало, было сделано Эйнштейном. Он догадался, что приливные силы есть следствие искривления пространства времени. Он предсказал, что закон этого искривления должен удовлетворять принципу относительности. Он сам проделал 90% пути к уравнению поля Эйнштейна. Можно утверждать, что без Эйнштейна релятивистский закон гравитации не был бы открыт еще в течение нескольких десятилетий. Врезка 2.6. Уравнение поля Эйнштейна. Закон искривления пространства-времени. Закон искривления пространства-времени Эйнштейна утверждает, что масса и давление искривляют пространство-время. Рассмотрим это подробнее. Выберем произвольную систему отсчета в некоторой точке пространства-времени. Будем изучать кривизну пространства-времени в этой системе, наблюдая за тем, как она или приливные силы сближает или удаляет друг от друга свободно движущиеся частицы в каждом из трех направлений выбранной системы отсчета – север-юг, восток-запад, вверх-вниз. Частицы будут двигаться по своим геодезическим, смотрите рисунок 2.6, а скорость, с которой они сближаются или удаляются, будет пропорциональна кривизне вдоль направления между ними. Если они сближаются, как на рисунках А и Б, кривизна считается положительной, если удаляются – отрицательной, рисунок В. Сложим кривизны во всех трех направлениях вместе. Уравнение Эйнштейна говорит, что суммарная кривизна пропорциональна плотности массы в окрестности частиц плюс утроенное давление материи в этой окрестности. Даже если мы с вами будем находиться в одном и том же месте в пространстве времени, например, будем пролетать над Парижем в полдень 14 июля 1996 года. В том случае, если мы будем двигаться друг относительно друга, ваше пространство будет отличаться от моего. Аналогично, плотность массы, например, плотность воздуха вокруг нас, измеренная вами, будет отличаться от той, что получится у меня. Давление материи, например, давление воздуха, также окажется различным. Более того, окажется, что кривизна пространства-времени, согласно вашим измерениям, будет отличаться от моей. Однако и у вас, и у меня получится, что суммарная кривизна пропорциональна плотности плюс утроенное давление. В этом смысле уравнения поля Эйнштейна одинаковы во всех системах отсчета. Они удовлетворяют принципу относительности Эйнштейна. В большинстве случаев, например, повсюду в Солнечной системе, давление материи очень мало по сравнению с плотностью масс, умноженной на скорость света. И поэтому его вклад в кривизну пространства-времени пренебрежимо мал. Пространство-время искривляется практически только массой. Лишь в глубине нейтронных звезд, смотрите главу 5, и еще в некоторых экзотических местах вклад давления становится существенным. При помощи уравнения поля Эйнштейна и другие физики не только объяснили отклонение лучей света Солнцем и все особенности движения планет по своим орбитам, включая загадочное смещение перигелия Меркурия, они также предсказали существование черных дыр, гравитационных волн, сингулярностей, пространства-времени и, возможно, существование белых дыр и машин времени. Остальная часть этой книги посвящена наследию гения Эйнштейна. Конец врезки. Просматривая научные публикации Эйнштейна, я вынужден был использовать для этого русский сборник его избранных трудов, изданный в 1965 году, поскольку немецкого языка я не знаю, а большинство его работ не были переведены на английский вплоть до 1993 года. Я столкнулся с разительной переменой стиля его работ, произошедшей в 1912 году. До этого его статьи поражали своей элегантностью, глубочайшей интуицией и умеренным использованием математики. Большую часть его рассуждений я и мои друзья в неизменном виде используем сейчас, в 90-е годы 20 века, читая курсы лекций по теории относительности. Сделать их лучше не удалось никому. Начиная же с 1912 года, работы Эйнштейна наполняются сложными математическими выкладками, которые, впрочем, перемежаются глубоким анализом сути физических законов. Нет сомнения, что именно комбинация физической интуиции и математической культуры, которой из всех физиков, занимавшихся теорией гравитации в 1912-15 годах, обладал только Эйнштейн, привела его к открытию релятивистских законов гравитации. Однако Эйнштейну использование математических методов давалось с большим трудом. Как позднее говорил Гильберт, в Геттингене любой мальчишка понимает четырехмерную геометрию лучше, чем Эйнштейн. И все же именно он сделал это, сформулировал релятивистские законы гравитации, а не кто-то из математиков. Он сделал это потому, что одной математики было недостаточно, было необходимо гениальное физическое предвидение Эйнштейна. Конечно, Гильберт преувеличивал. Эйнштейн был очень неплохим математиком, хотя его математическая техника не шла ни в какое сравнение с его пониманием физики. В результате его выкладки, сделанные после 1912 года, почти никогда не используются в оригинальном виде. Последователи научились делать их гораздо лучше, и по мере того, как теоретическая физика с годами быстро становилась все более и более математической, роль Эйнштейна становилась в ней все менее и менее заметной. Его факел подхватили другие.